Глава вторая. Штурм Морсвилла. 5 суток пролетело как одно мгновение. Обучение новобранцев и тренировки ветеранов прекращались лишь в полуденный зной и для сна ночью. Все остальное время занимали изнурительные занятия. Необходимо было показать новым солдатам как можно больше приемов защиты и нападения. Понимая, что от этого зависит их жизнь, земляне работали на пределе своих физических возможностей. После жестоких непрерывных схваток они падали на постели и мгновенно засыпали. Однако за столь короткий срок добиться кардинальных сдвигов очень трудно. Из 15 новых наемников Олис и Тина не беспокоились лишь за 4. Арагонский дворянин Родригес и дружинник из Пскова являлись отличными бойцами еще на земле. Их учить не пришлось. Кроме того, к ним добавились еще 2 крепких ополченца. Один из них, поляк Воржиха, оказался гигантом. Обладая ростом более 2 метров, он весил почти 120 килограммов и легко непринужденно гнул стальные подковы. Его недюжинная сила вызывала всеобщее восхищение. Во время кулачной драки Вацлав валил на землю 3 противников и без труда удерживал их. Вторым ополченцем был египтянин Хасан, мастер-каменщик, возводивший крепости в войне с рыцарями Христа. Ему не хватало быстроты и подготовки, но щитом и саблей Рол владел неплохо. Со всеми остальными наемниками дела обстояли куда хуже. На родной планете многие из них впервые взялись за оружие, и именно это сражение стало для бедняк единственным. Ветераны как могли натаскивали новичков, но уверенность в конечном результате отсутствовала. Ровно за сутки до штурма Возен собрал старших офицеров, десантников и сотников землян. Следовало обсудить последние детали операции. В последнее время аланцы почти не советовались с наемниками, но сейчас складывалась несколько иная ситуация. Опыта по захвату городов у полковника нет. Именно по этой причине в здании штаба и скопилось около 50 воинов. Расположившись вокруг огромного макета Морсвилла, присутствующие молча ждали начала доклада. Возен, тщательно скрывая свое волнение, громко произнес: «Обстановку в городе и план нашего нападения сейчас сообщит начальник оперативного отдела майор Стэноул». Вперед выдвинулся невысокий молодой офицер. Казалось, что ему не более 25 лет, однако на самом деле за плечами этого мужчины было уже с 10 опасных разведывательных походов и тяжелых кровопролитных боев. Как ему удавалось так хорошо выглядеть, для всех оставалось загадкой. Земляне считали Стэноула одним из самых толковых и смелых аланцев. Он не гнушался тяжелой и грязной работы. 3 раза майор ходил в экспедиции с Храбровым и Аята, бывал в окрестностях Морсвилла. Офицер лично изучал подходы к кварталам чистых. Оглядев присутствующих, Стэноул спокойным размеренным тоном вымолвил: «Как вы знаете, Морсвилл разделен на несколько независимых секторов. Это своего рода государство в государстве. Для нашей операции подобный факт является большим плюсом. Зоны, за исключением нейтральной, постоянно враждуют, и лидеры кланов не испытывают симпатии друг к другу. Мы долго размышляли, откуда начать вторжение. Предлагалось 6 вариантов. Территория неприкасаемых отпала сразу, полное отсутствие информации. Вампиры далеко, 3-глазые, гетеры и черти слишком хорошо организованы. Как видите, выбор невелик. Зона чистых наиболее уязвима. Кроме того, там проживают люди без генетических мутаций, и мы сможем найти определенную поддержку. Этот участок города неплохо изучен. И еще одна немаловажная деталь. По нашим данным, у чистых около 1000 бойцов, однако они разобщены и подчиняются разным главарям. Чтобы собраться воедино, им потребуется время, но именно его мы им не дадим». «Сомневаюсь», — вставила Аята. «Система оповещения у оливийцев работает четко. 3-4 воинов встретят захватчиков уже у первых домов». Майор хотел что-то возразить, но в разговор вмешался командующий. С раздражением в голосе Аланец произнес. «Сейчас никаких вопросов и пояснений. Сначала выслушайте весь план до конца. Мы предусмотрели практически все. Свои замечания выскажите потом». Пожав плечами, Стэноул продолжил. «Наступаем по двум основным направлениям. Одна группировка с севера, другая с северо-запада. Впереди 30 землян, за ними два батальона десантников-аланцев. Задача первых – сломить сопротивление тосконцев и продвинуться как можно дальше вглубь зоны. Тем временем, вторые будут поддерживать наемников огнем из всех видов оружия и одновременно зачищать захваченную территорию. Еще 4 отряда по 10 землян и с ротой поддержки в каждой начнут вытеснять чистых из боковых улиц и переулков. Если будем действовать слаженно и быстро, успех обеспечен. Оттесним противника в нейтральную зону, а там он уже не опасен. Прорваться через пулеметный и артиллерийский огонь оливийцы не сумеют». «Стоп!» – удивленно воскликнул де Криньян. «А как же фланги? Ведь в Морсвилле действует закон коллективной защиты. Узнав о вторжении, в войну вступят трехглазые, гетеры, вампиры и черти. Атаки в лоб я не боюсь, но где гарантия, что нас не отрежут от пустыни? Попасть в окружение у меня нет ни малейшего желания. Вырваться из мешка будет весьма проблематично». «Это паникерство», — презрительно сказал Возан. «Ни черти, ни трехглазые не решатся напасть на аланскую армию. Пример чистых наглядно покажет силу экспедиционного корпуса. Я уверен, что они не рискнут ввязываться в сражение». Олис взглянул на начальника оперативного отдела. Тот жестом показал, что бессилен, и отвел глаза в сторону. Субординация в аланской армии соблюдалась неукоснительно, и в присутствии землян майор спорить с командиром не станет. Зато Кан тотчас воспользовался благоприятной ситуацией. «Мы сравняем город с землей!» — выкрикнул барон. «Тосконцы нас не остановят. Через 5 часов после начала штурма на территории сектора не останется ни одного вражеского солдата». «Вот речь смелого и преданного воина», — вымолвил полковник. «Ни страха, ни сомнений. Именно так и нужно выполнять приказы. Само собой, за подобное рвение будет и достойное вознаграждение». «Именно об этом я и хотел спросить», — произнес Оливер. «В зоне чистых есть несколько хороших районов. Вино, продовольствие, женщины. Я отдам вам сектор ровно на сутки. Он в вашем полном распоряжении. Но не забывайте о боевом охранении», — со снисходительной усмешкой сказал Аланец. Десятники Канна возбужденно переглянулись. «Еще бы! Точно так же, как на земле, им отдавали город на разграбление. Убивай, жги, насилуй. Вот настоящая жизнь для солдата удачи». Устраивала подобная ситуация и Возана. После побоища, устроенного наемниками, в нем уцелеет лишь небольшая часть местных жителей. Мужчин земляне вырежут, женщин заберут себе, а детей продадут. Маленьких тосконцев отправят на специальные космические базы, где из них сделают настоящих подданных Алана. Тем самым на планете ассимилировать будет практически некого. Превратить территорию чистых в неприступный плацдарм труда не составит. С помощью строительной техники необходимо обрушить 30 домов, полученный материал отправить на возведение укреплений. Ну а дальше... Полковник уже представлял себе покоренный Морсвилл. Город будет в состоянии принять не меньше 100 000 переселенцев. Без сомнения, великий координатор отметит подобные успехи экспедиционного корпуса. Можно подумать и о повышении. Ровно в 2 часа ночи открылись огромные ворота космодрома «Центральный», и колонны солдат быстрым шагом начали подниматься на бархан. Столь мощной армии на Оливии Алан еще не применял. 2500 десантников, вооруженные автоматами, карабинами, пулеметами, и сотня наемников-землян представляли по местным меркам чудовищную силу. Вдобавок ко всему, тягачи и бронетранспортеры тащили артиллерийские орудия и минометы. Колонна растянулась на несколько километров, но это никого не волновало, О секретности своей операции захватчики больше не беспокоились. Наоборот, они хотели, чтобы морсвиллцы видели мощь и силу их войск. Это была своеобразная психологическая атака. К 5 часам утра сосредоточение войск у города закончилось. 6 колонн бойцов находились в 500 метрах от первых кварталов. Храброва полковник Возен поставил на одно из главных направлений. Русич во главе 30 воинов наступал по северо-западной магистрали. Справа и слева от него должны двигаться Декриньян и Аята. Они будут прикрывать фланги основной группировки. В ожидании сигнала наемники тихо переговаривались и время от времени прикладывались к флягам с вином. Привыкнуть к смерти невозможно. Каждый подавлял страх по-своему. Кто-то употреблял спиртное, кто-то молился, кто-то болтал без умолку. До восхода Сириуса оставались считанные минуты. Вместе с первыми лучами светила командующий дал сигнал к наступлению. Одновременно открыли огонь артиллерийские орудия и минометы. В городе раздались взрывы. Рухнуло несколько старых зданий. Поднялись к небу огромные клубы пыли и песка. Забегали испуганные люди. С военной точки зрения этот обстрел не имел ни малейшего смысла. Он не уничтожал ни укрепления, ни живую силу противника. Паника и бессмысленные жертвы среди мирного населения – вот итоги длительной артиллерийской подготовки. Между тем, штурмовые отряды достигли окраин Морсвилла. Впереди, сомкнув ряды, шли земляне. Сдвинутые щиты, сверкающие шлемы и доспехи, сплошной ряд копий – это производило впечатление на врага. Сзади осторожно двигались аланцы. В их задачу входило уничтожение оливийцев, засевших в домах и на крышах. Любое появление в окнах человеческой головы вызывало шквал огня. Пули со свистом рикошетили от стен. Командование корпуса не волновало, сколько при обстреле погибнет женщин, детей и стариков. Главное – обеспечить продвижение войск. 0,5 километра наступавшие преодолели без особого труда. Противник почти не оказывал сопротивления захватчикам. Разрозненные отряды тосконцев уничтожались быстро и почти без потерь. Серьезные проблемы возникли с зачисткой домов. К яростному отпору со стороны оливийцев аланцы оказались не готовы. В бой вступали не только солдаты чистых, но и мирные жители. В ход шло все, и камни, посуда, ножи. Чтобы избежать больших жертв, штурмовики начали выкашивать из автоматов целые семьи, пленных уже никто не брал. Улицы были буквально усеяны трупами, из окон свешивались тела убитых морсвиллцев. И все же, пока операция проходила по намеченному графику. Примерно через 40 минут после начала штурма, Храбров заметил впереди странное сооружение. Подойдя ближе, он без труда различил массивную, высотой не менее 4 метров баррикаду. Оливийцы построили укрепление в очень важном месте, на перекрестке. 2 соседние боковые улицы перекрывались подобными сооружениями. Замысел врага читался легко. Наступавшие попадали в западню и подвергались жесточайшему обстрелу с 3 сторон. Олис в нерешительности остановил свой отряд. Как действовать дальше, он не знал. К нему тотчас подбежал командир аланской роты поддержки. «Почему прекратили движение?» — громко выкрикнул лейтенант. «Вперед, вперед! Мы должны как можно быстрее достичь границы нейтрального сектора. Надо рассечь оборону чистых!» «Сам знаю», — резко возразил Русич. «Скажи лучше, как штурмовать подобное сооружение. Положить здесь весь отряд я не хочу». Аланец оказался не глуп и правильно понял волнение Храброва. Он подозвал к себе сержанта и что-то ему скомандовал. «Сейчас откроем проход», — уверенно проговорил десантник. Он был явно разгорячен боем и находился в состоянии эйфории. Эмоции захлестнули разум парня. Он был слишком молод и оказался не способен трезво оценивать ситуацию. Между тем, аланцы выкатили напрямую наводку 2 полевых орудия. Залп прозвучал почти одновременно. Обломки камней летели вверх, пыль, разорванные тела защитников и стоны раненых. В центральной баррикаде образовалась внушительная брешь. Однако прежде чем Олесь успел отдать приказ о наступлении, с крыш домов, из окон, на захватчиков обрушился град камней, копий, стрел и дротиков. Нападения морсвилцев не ожидали ни земляне, ни аланцы. Солдаты пребывали в растерянности, началась небольшая паника. И если наемники успели закрыться щитами, то пехотинцы оказались совершенно беззащитны. Не спасали ни шлемы, ни бронежилеты. Обливаясь кровью, с проломленными черепами и разбитыми лицами, десантники валились на землю. Надо отдать должное, они быстро пришли в себя и немедленно открыли огонь по противнику. Теперь уже чистые несли огромные потери. То и дело сверху с душераздирающим криком падали люди. Почти тотчас над укреплениями раздался призывный звук трубы. Около 200 тосконцев бросилось в контратаку. Многие из них погибли от пуль аланцев, но большая часть прорвала фронт землян и начала уничтожать десантников. Это была настоящая мясорубка. Храбров перестал ориентироваться, где свои, где враги. С каждой секундой меч поднимался все тяжелее и тяжелее. Перед глазами мелькали искаженные гримасой ненависти, боли и отчаяния лица морсвилцев. Он, не задумываясь, без жалости и сострадания убивал одного противника за другим. Попытка оливийцев отбросить пехотинцев не удалась. Мало того, наемники атаковали тосконцев с флангов и заставили их отступить. Чистые отходили разрозненно и неорганизованно. Вместе с ними на баррикады ворвались и земляне. Вдобавок ко всему, подоспела вторая рота аланской поддержки. Шквальным огнем из автоматов и пулеметов десантники очистили крыши домов и окна. Спустя еще 10 минут укрепление тосконцев пало. Жалкие остатки защитников уходили по магистрали на юго-восток. Только теперь Олесь смог осмотреться, и перед Русичем предстала ужасающая картина. На крошечном участке земли лежало не менее 400 трупов. Храбров осторожно шел по улице, осторожно переступая через окровавленные мертвые тела. Все стены, камни, оружие были залиты кровью. Продолжать наступление Русич не решился. Потери чересчур велики, а обстановка доселе не ясна. Он спустился с каменных блоков разрушенного здания и окинул взглядом место битвы. Всюду слышались крики и стоны раненых. Чуть в стороне, прижавшись к стене домов, стояли пленные морсвилцы. Кан наверняка прикончил бы чистых, но у Храброва были другие принципы. Увидев Стюарта, Олесь громко крикнул: «Всех уцелевших сюда! Немедленно!» Дисциплина в отряде была на высоте, и вскоре те наемники, что могли стоять на ногах, двинулись к своему командиру. Сосчитать их не составило труда. 18 человек. Не густо. «Где Манута?» взволнованно спросил Русич, не обнаружив темнокожего товарища. «Он жив», — произнес Воржиха. «Ранен в голову. Аланцы сейчас оказывают ему помощь». «Сколько еще раненых?» Храбров повернулся к полу. «Я видел троих», — пожал плечами шотландец. «Приготовьтесь к дальнейшему наступлению», — скомандовал Олесь. «А я согласую наши действия с десантниками». Юноша направился к группе офицеров, расположившихся возле разбитых орудий. На ходу Храбров высматривал среди трупов погибших землян. Отличить наемников было легко, сразу бросались в глаза их вооружение и доспехи. Вот китаец Хван. Камень пращи попал ему точно в лицо. Чуть в стороне греб Мегалотополос. У бедняги рассечена мечом шея. Хасан. Его пригвоздили копьем к стене. Тело до сих пор еще висит. А вот Пскович, он бился как зверь. Но сразу три дротика вонзились солдату в грудь. Как и предполагал Русич, 2/3 павших в бою воинов являлись новобранцами из последней партии. Сражения на Тосконе имеют ряд существенных особенностей. Солдатам не хватило опыта. Перешагивая через бездыханные тела, Олесь наконец добрался до аланцев. Командира батальона он увидел сразу. Капитан отдавал какие-то приказы своим подчиненным и отчаянно ругался. Эта победа более походила на поражение. Тем временем санитары и специальные похоронные команды грузили раненых и убитых на вездеходы. Храбров только сейчас обратил внимание на исковерканное орудие. Чистые славно потрудились, чтобы их сломать. Об артиллерийских расчетах и говорить нечего. Они были истреблены все до последнего человека. По всей видимости, пушки стали основной целью контратаки. У ближайшего колеса сидел, низко опустив голову, тот молодой лейтенант, с которым Олесь разговаривал во время битвы. Юноша подошел к Аланцу и подтолкнул его в плечо. Тело бедняги качнулось и повалилось на землю. Только сейчас Храбров заметил рукоять кинжала, торчащую из груди. «Лейтенант Стив Миллоул, командир первой десантной роты, 22 года», — раздался хриплый мужской голос. Русич обернулся. Перед ним стоял высокий капитан со шрамом на правом виске. Плечо Аланца было перебинтовано, забрало шлема разбито, а рукав сильно испачкан кровью. «Первая рота полностью уничтожена», — покачал головой командир батальона. «Из 100 человек в живых осталось всего 7. Есть потери и в других подразделениях. Если наступление продолжится, до нейтральной зоны я дойду один». «У меня тоже осталось чуть больше половины бойцов», — вымолвил Олесь. «Что будем делать? Может, закрепимся здесь? Хорошенько проверим захваченные дома и кварталы. Часть оливийцев наверняка спряталась в подвалах». «Нет», — резко возразил капитан. «Приказ таков — идти до границы. Мы должны выполнять его неукоснительно. Раненых и все огнестрельное оружие я уже вывез из города, так что можно продолжать штурм». «Это самоубийство, но я подчиняюсь», — горько усмехнулся юноша. «Давайте роту поддержки, и мы двинемся дальше. Ненавижу напыщенных, самоуверенных глупцов. Ведь ясно же, мы лезем в западню».